Глава 23. Его императорское величество, великий король объединенных драконьих земель Кинварх I, очень удивился бы, если бы узнал, что сын его, возвращение коего с южных границ он с таким нетерпением ждал, изволил на него гневаться. Еще больше бы он удивился. Узнаю он причину его гнева, ибо он о причине этой уже давно и думать забыл. Более того, если бы у него кто спросил, он бы совершенно искренне ответил, что уверен, что и сын его тоже о том давнишнем деле давно забыл. Ну да, вроде была какая-то девица, на которую его высочество запал. Так это ж когда было? Еще до того, как его сын познал на себе тяготы и ответственность наследника престола. В те дни его мальчику жизнь казалась простой и беззаботной. В те дни он понятия не имел, что такое не спать ночами, думая о судьбе королевства, о том, как принятое им решение может повлиять на жизнь его подданных. В те дни его единственными заботами были развлечения, участие в турнирах, на которых он мог продемонстрировать свое мастерство верховой езды и владение мечом, и, конечно же, любовь. Не то чтобы его императорское величество имело что-то против любви, наоборот, он считал любовь не только источником радости, вдохновения и удовлетворения, но и важным опытом, способствующим личностному росту. Однако при этом он хорошо знал, сколь изменчивыми и мимолетными могут быть чувства в юные годы. Да, он тоже был молодым и тоже верил, что его первая любовь — это навсегда, как, впрочем, и вторая, и третья. Только с годами он научился отличать настоящие чувства от мимолетных увлечений. Кроме того, он, как король, в свое время заключивший брак, который был выгодным и с политической, и с военной, и с экономической точек зрения, теперь, когда он овдовел, мог себе позволить любовь. А его сын, который свой долг перед королевством еще не выполнил, не мог. И посему сотрясший окна его императорского величества неистовый драконий рык не просто стал для него полной неожиданностью, но и вызвал в нем возмущение. Кому это делать нечего? И вообще, кто посмел? Мало того, что нарушить устав Академии, не обращаться в дракона на ее территории, так еще и совершить это нарушение прямиком под его окнами. Кинварх стремительно поднялся со своего кресла. Он был в ярости. Чьим бы сыном данный молодой дракон не был, он будет наказан, жестоко наказан. Думал он, идя к окну и щелчком пальцев раздвигая тяжелые бархатные шторы и распахивая окна. «Грах!» Едва не сбив с ног мощной звуковой волной, громогласно поприветствовала его злобно оскаленная драконья пасть. «Что за...» — выдохнул его императорское величество, встретившись взглядом с горящими яростью и ненавистью глазами сына. «Да-да, сына. Если рык его он еще мог себе позволить не узнать, то позволить себе не узнать морду и глаза собственного сына он никак не мог». Кинвар хотел было оскалиться и зарычать в ответ, но его сын только что вернулся из ада. «А что, если это посттравматический стресс?» — обеспокоенно подумал он, и, умерив свой гнев спокойным и благожелательным тоном, каким обычно разговаривают с душевнобольными, поинтересовался. «Сын, с тобой все хорошо?» «Гра!» В очередной раз, едва не сбив его с ног мощной звуковой волной, ответил ему сын, спрашивая: «А ты как думаешь?» Его величество думал, что его сын нуждается в срочной помощи, и посему поспешил ее предложить. «Я чем-то могу тебе помочь?» Громадный золотой дракон развернулся и обернулся. «Мол, следуй за мной». Великому королю негоже. Конечно, было негоже из окон нырять. Во-первых, статус и положение обязывали его сохранять достоинство и величие в любых ситуациях. Во-вторых, он должен был подавать положительный пример своим подданным, не говоря уже о неокрепших умах кадетов. В-третьих, он банально мог зацепиться крыльями за оконную раму и нырнуть из окна буквально. В смысле, топориком вниз, а не ласточкой вверх. И так как подобного позора его величество мог бы и не пережить, в прямом смысле слова, например, если бы сломал шею, то этот последний довод оказался решающим. И потому в качестве взлетной полосы он предпочел балкон, который для того, чтобы с него стартовать ввысь, был, конечно, удобнее окна. Но вот с точки зрения нарушений правил Академии ничем от него не отличался. Само собой, две сияющие золотом в лучах солнца громадные драконьи туши, взмывшие ввысь прямо с территории Академии, не остались незамеченными. «Обалдеть, круто! Вы видели? А что, так можно?» — восклицали кадеты. «Нет, нельзя!» — тут же охлаждали их энтузиазм профессора, укоризненно покачивая головами. «И это я разлагаю дисциплину в моей академии, потому что мне не хватает боевого опыта и закалки?» Проследив взглядом за сиганувшим с балкона королем, проворчал Дирвус Блумарин. «Один с боевой закалкой и опытом не успел приехать. Сначала уволок кадетку на крышу, Затем прямо на территории Академии трансформировался в боевую форму. Второй с боевой закалкой и опытом, вместо того, чтобы наказать сына за нарушение, последовал его примеру. «И что мы имеем в итоге?» — продолжал негодовать ректор. «Академию, где каждый, у кого за плечами боевой опыт и закалка, может делать на ее территории все, что захочет. Сначала драконьи полеты и похищение кадеток, а потом что? Магические дуэли на крышах и телепортации во время лекций. Как, спрашивается, я могу требовать соблюдения правил от кадетов, если их главнокомандующий их нарушает? А никак», — сам себе ответил он. «Он нарушает, пусть он теперь и требует». Оставляя за собой гул, напоминающий далекие раскаты грома, сияющие в лучах солнца золотые драконы меж тем стремительно неслись по небу. Каждый взмах их могучих крыльев порождал мощные потоки ветра, которые заставляли склоняться перед ним кроны могучих деревьев. Наконец они добрались до уединенного скалистого берега на берегу моря. Возглавлявший полет Кинвит приземлился на небольшое плато уже в апостаси человека. Всей грудью вдохнув приятно освежающий морской воздух, он, сузив глаза, посмотрел на спрыгнувшего на землю отца. «Я ведь просил тебя! Я просил тебя не вмешиваться, и ты обещал!» Гневно обратился он к нему. «Куда не вмешиваться?» — не понял тот. «В мои отношения с Эдженией!» — известили его. «Но сын поступить в академию было исключительно ее решение. Причем тут я?» — совершенно искренне удивился его высочество. «А выйти замуж за Натаниэля — это тоже было исключительно ее решение. И именно поэтому она сбежала со свадьбы. А умереть и потерять память — тоже было исключительно ее решение», — гневно вопросил принц. Кинворх, нахмурившись, озабоченно посмотрел на сына. Его душевное состояние беспокоило его все больше. «Не понимаю, о чем ты?» — недоуменно вопросил он. Кинвит стиснул кулаки. Его глаза в прямом смысле слова полыхнули огнем. «О том, что ты солгал мне. Ты отправил меня на юг не потому, что верил в мои способности военачальника, а лишь для того, чтобы убрать меня из столицы, лишь для того, чтобы держать меня подальше от Эдженни. Ты сделал вид, что доверяешь мне, что видишь во мне наследника, готового к великим делам. Но на самом деле ты просто убрал меня с дороги, чтобы без помех провернуть задуманное. Точнее, не просто. Ради того, чтобы добиться своего, ты отправил меня туда, откуда я мог уже не вернуться живым. Нет. Я, разумеется, совсем не против погибнуть, защищая свой народ. Но я против быть марионеткой». «Так ничего и не понял. Как был мальчишкой, так и остался», — разочарованно подумал король. Он хотел было напомнить мальчишке о долге, еще раз объяснить, что значит быть наследником престола, что это не просто титул, а огромная ответственность и даже бремя. Но, взглянув в горящие огнем глаза сына и отметив, как дрожит каждый мускул его тела, что говорило о с трудом сдерживаемом обороте, понял — момент для нотации неподходящий. И потому, подавив праведный гнев, он избрал другой подход. «Прости, сын, но я по-прежнему не понимаю, о чем ты», с глубоким вздохом произнес он. При этом его голос был полон искреннего недоумения и даже легкой грусти. «Разумеется, я доверял и доверяю тебе, и, конечно же, я верю в твои способности военачальника, иначе я никогда бы не доверил тебе свои легионы. Сам подумай, разве рискнул бы я жизнью сотен тысяч своих подданных, поставив тебя во главе армии, которая должна была их защищать, если бы не верил в твои способности военачальника? Разве рискнул бы я твоей жизнью, жизнью моего единственного наследника? Да еще из-за такой чепухи, как твои отношения с девушками». И надо отметить, что, говоря это, Кинворх ничуть не кривил душой. Он и в самом деле никогда бы не рискнул жизнью сына только из-за его отношений с неподходящей девушкой. «Не с девушками, а с одной конкретной девушкой», — процедил сквозь зубы принц. «И ты прекрасно знаешь, о ком я». «Знаю», — кивнул король. «Но знаю лишь то, что она одна из кадеток экспериментального женского факультета. Что же касается всего остального, что произошло с ней, то повторяю еще раз. Я понятия не имею, какое я имею к этому отношение». И снова он ничуть не кривил душой. Он и в самом деле определенно и точно знал об Эдженни Тенебрис лишь то, что она кадетка экспериментального женского факультета. Ну и еще то, что эта девушка слишком сильно нравилась его сыну. Настолько сильно, что их с братом это даже обеспокоило. И потому они решили выдать ее замуж за Натаниэля. Но свадьба не состоялась, и он этому обстоятельству, к слову, был только рад. Потому как не нравилось ему наказывать сына за грехи отца. Тем более, что и в грехах отца он не особо-то был уверен. Иначе говоря, с его точки зрения, в конце концов, все устроилось наилучшим образом, исключительно по воле богов, то есть без его участия. Поэтому Кинворх и в самом деле понятия не имел, — Какое отношение он имеет к несчастьям, произошедшим с девицей, о которой он не только уже и думать забыл, но и никогда особо не думал? «Все? Мы все выяснили?» — холодно поинтересовался его величество у сына. Кинвет испытующе посмотрел на спокойное лицо отца. Тот в ответ смотрелся в его лицо. «Нет», — думал он, — «отец не из тех, кто стал бы юлить и выгораживать себя. Он слишком горд для этого и слишком уверен в своем праве вершить судьбы. Если бы свадьба Дженни и Натаниэля была его идеей, он бы так об этом и заявил. Значит, дядя. Его идея от начала и до конца», — пришел он к окончательному выводу. «На данный момент — да», — медленно проговорил Кинвет, глядя прямо в глаза отца. «То есть дознание не окончено», — сделал из его слов вывод король и неодобрительно покачал головой. «Нет, не окончено», — мрачно подтвердил принц. «Можешь так своему драгоценному первому советнику и передать. А зубки не боишься обломать?» — сладеньким голоском поинтересовался король. «Не боюсь», — с вызовом заверили его. «Ну, тогда удачи», — насмешливо пожелал его величество сыну. «Гуманнее было бы, конечно, посоветовать тебе не связываться», — мысленно хмыкнул он. «Но ты же все равно меня не послушаешь. К тому же общение с Адамантом пойдет тебе только на пользу, поскольку лучше него тебя никто не научит трезво оценивать свои возможности. И мне хорошо. Пока Адамант будет занят тобой, у него будет меньше времени оставаться на меня. А тут достал он уже меня со своим нытьем, что, мол, место короля во дворце. Я ему собака, что ли, чтобы свое место знать? Я король. А король что хочет, то и делает». С великой торжественностью и убежденностью мысленно провозгласил он и тяжело вздохнул.